Глава 58. «Герцог мертв?» — выдохнула я одними губами. «Мы не знаем, но он пропал», — нервно ответила Эжени. «Сначала его сиятельство сильно занемог и слег где-то с неделю назад. Герцогиня за ним сама ухаживала, а потом герцог вообще исчез. Я заходила тайком в спальню, его нет, а госпожа Лаура всем говорит, что он уехал по делам в столицу». Но мы не видели, как герцог уезжал, и вообще никто его не видел уже неделю. «Она злая», — хныкал мальчик, вытирая кулачком слезы. «Она нас совсем не любит. Зачем ты ушла?» «Мне пришлось, милый», — сказала я, вздохнув, и снова обратилась к Эжени. «Но барон Бафор был позавчера в замке и сказал, что слуги видели герцога». Лаура приказала говорить это. Все слуги в замке ее боятся. «Ясно. Значит, Филипп пропал неделю назад?» «Наверное. Может, и позже. Мы не знаем точно. Герцогиня не пускала в спальню никого, когда его сиятельство болел». «Она придет за мной, и я тоже пропаду, как и батюшка», — всхлипнул Мишель и обхватил меня ручонками. «Я боюсь, мамочка, не отдавай меня ей». Он горько заплакал, а у меня на глазах тоже навернулись слезы. Мысли были в хаосе. Я не понимала, что происходит. «Не отдам, Мишель», — заверила я мальчика, гладя по голове и прижимая к себе. «Мы не знали, куда нам пойти», — произнесла я же непечально. «Ты сказала, что поможешь, потому и пришли к тебе, Дарёна». «Верно сделали, но вы устали и совсем замерзли. Пойдемте, я отведу вас в свою спальню». Я лихорадочно думала и понимала одно. Нам нужна была помощь кого-то сильного и влиятельного, того, кто не боится пойти против герцогини Лауры и прояснить всю эту темную непонятную ситуацию с герцогом и покушением на его сына Мишеля. Имя барона Бафора появилось в моем сознании. Спустя час, едва Мишель и Эжени чуть отдохнули и согрелись, я отвела их в особняк барона Бафора. Попросила убежища для сына герцога де Маранси и помощи у барона, а затем кратко рассказала ему все, что знала, и о том, что поведали мне Мишель и Эжени чуть ранее, и о том, как вела себя Лаура по возвращении в замок, и о своих подозрениях относительно того, кто виноват в исчезновении Филиппа. Барон слушал молча, не перебивал, но с каждым сказанным мной словом все больше мрачнел, и под конец его потемневший от негодования взгляд стал просто пугающим. «Ваше сиятельство, вы пока останетесь у меня в доме. Моя жена присмотрит за вами», — обратился Бафор к Мишелю, словно он был взрослым. «У меня в доме вам нечего бояться. Скажу Рено и Альберту, чтобы охраняли вас денно и ночно, пока я не вернусь». «Спасибо вам, сударь, и вы найдете батюшку?» — спросил мальчик. «Я сделаю все для этого, даже не сомневайтесь. Немедленно пошлю гонца в гвардейский полк, чтобы сержант и две дюжины гвардейцев прибыли сюда незамедлительно. Мы отправимся в ваш дом, ваше сиятельство, и найдем вашего отца, герцога де Маранси. Клянусь, даже если нам придется разобрать ваш замок по камням, я сам возглавлю поиски». Через 2 часа, оставив Мишеля и маленькую служанку в особняке, я отправилась с бароном Бафором и 2 ротами гвардейцев в замок де Маранси. Хотя барон пытался запретить мне ехать с ним, я не хотела ничего слушать. Мне надо было самой во всем убедиться и понять, что на самом деле происходит. Когда мы стремительно выехали в замок Филиппа, никто из слуг сопротивления не оказал, но ни герцога, ни герцогини в замке не оказалось. Все слуги твердили, что они уехали, но барон не верил. Он знал, что герцог всегда оповещал его, если уезжал куда-то дольше, чем на 2 дня. Ведь Филипп мог понадобиться королю в любой момент, а Бафор как раз был его доверенным лицом у монарха. С гвардейцами барон почти 2 часа обыскивал все закоулки замка, подземелья и чердаки, обшарил весь парк и дворцовые постройки, но не нашел читу де Маранси. В это время гвардейцы никого из замка не выпускали. 2 кареты с гербами и все 20 лошадей также находились в стойлах. Бессилие и бесполезность поисков вызвали у барона Бафора бешеную ярость и злость. Все слуги замка были согнаны гвардейцами в рыцарский зал, где Бафор сам начал дознание. Он лютовал, предрекал страшные наказания и грозил свирепым взглядом, проходя мимо каждого и цыдя сквозь зубы. «Я слушаю всех», — рычал он угрожающе на перепуганных слуг. «Кто расскажет, где сейчас находится герцог де Моранси, будет отпущен. Остальные заключены в тюрьму, как пособники герцогини Лауры. Она обвиняется в убийстве собственного мужа. И поверьте, что я прикажу вытрясти из вас все и устроить допрос с пристрастием, чтобы вы признались в своих злодеяниях против герцога де Моранси». Слуги испуганно лепетали, плакали и говорили все, что им известно, но никто не мог сказать, где сейчас находится герцог Филипп. Я была в панике, не знала, как помочь барону и гвардейцам, и не находя себе места. Чувствовала, что Филипп еще жив, но находится на волосок от гибели. Возможно, он был ранен или умирал от отравления, и каждый миг был на счету, а мы не знали, где его искать, как и его чертову женушку, чтобы допросить ее. Все слуги в один голос твердили, что видели мессира живым только неделю назад, и тогда он был очень болен, лежал в кровати и хрипел, а герцогиня Лаура сама ухаживала за ним, потому никто не видел его ни живым, ни больным, ни мертвым. Кусая губы, я стояла около окна, безразлично смотря на заснеженный двор. Там перемещались несколько гвардейцев, которые осматривали конюшни и хозяйственные постройки. Неожиданно у сарая я заметила женскую фигуру, которая жалась к грязным доскам и явно хотела укрыться от посторонних взоров. Мои глаза расширились от изумления. Женщиной была Горбунья Марта, та самая, которая травила герцога через серебро в ванне и которая так удачно сбежала, что ее так и не нашли. Мысль о том, что она не случайно оказалась в замке, тут же накрыла меня. «Ваша светлость!» — воскликнула я, оборачиваясь к Бафору. «Скорее, надо схватить ту женщину! Это Марта, которая травила герцога!» Я указала рукой на служанку на улице. Барон понял меня с полуслова, тут же рванув оконную раму и распахнув ее, гаркнул гвардейцам во дворе приказ. Марта попыталась убежать, но ее быстро догнали и приволокли в залу. Именно барон Бафор был одним из двух вассалов Филиппа, которые руководили поисками сбежавшей горбатой Марты по приказу герцога, потому объяснять ему, что это за служанка, не требовалось. «Попалась ведьма!» — процедил в лицо испуганной Марти барон. «Думала, снова улизнешь незамеченной. Говори, как на духу, где его сиятельство!» Марта молчала, делала вид, что ничего не знает. Тогда барон обвинил ее в том, что она травила герцога. Но она все отрицала и кричала, что ее с кем-то перепутали. Горбунья явно не хотела говорить правду. Видимо, своих покровителей она боялась больше, чем разъяренного барона. Все это я озвучила на ухо Бафору, заявив, что подтверждаю, это та самая служанка, которая травила герцога. Барон пришел в ярость, тут же вытащил свою шпагу и угрожающе приставил ее к шее служанки. «Говори, ведьма, или казню тебя немедля. По законам королевства тот, кто покушается на жизнь верховного магистра, подлежит немедленной казни. Будешь говорить или нет?» Он вдавил лезвие шпаги в ее горло, да так, что струйка крови побежала по шее Марты. Только после этой угрозы она испуганно заблеяла. «Я все расскажу, господин. Это все герцогиня Лаура. Она приказала мне...» «Говори яснее», — процедил барон, чуть отодвигая шпагу, но не убирая ее. «Она приказала подсыпать герцогу серый порошок в ванну, а потом подавать сигнал фонарем на чердаке». «Чтоб кто-то мог воздействовать магией на герцога?» «Да, госпожа Лаура сказала, что после того, как она исчезнет, а для всех умрет, я должна делать это». «Понятно, твое злодейство раскрыли, и ты сбежала. Где ты была все это время? Почему мы не могли найти тебя? Я лично с гвардейцами прочесал все герцогство». «Пряталась в другом замке, там, где жила госпожа Лаура. Она укрыла меня, потому вы не могли меня найти. Герцогиня сказала, что когда придет время, я должна буду появиться перед всеми и сказать, что она велит.